вальсе звенящем кружимся, кружимся мы. Вихрем летаем и расцветаем, как полевые цветы. Вместе танцуем, платьем рисуешь дуги одну за другой. Кажется, миг, и улетим в самую высь с тобой. Не пойму, что за дьявольский бал, и в какую игру я играл. Что уже седина в волосах, и 13-й час на часах. Пригласите на танец, нет, нет, вы не та, что я знал столько лет. Вы старые, она молода, но куда же она делась, куда? Мысли, кружение, чувства, отражение, счастье оно не ждет. Все, что случилось, уж позабылось, память летит вперед. Вальс, не кончайся, вальс, продолжайся, в жизнь свой продли полет. В вечном кружении жизни течение, ни года ни в счет. Не пойму, что за дьявольский бал, и в какую игру я играл. Что уже седина в волосах, и 13-й час на часах. Пригласите на танец, нет, нет, вы не та, что я знал столько лет. Вы старые, она молода, но куда же она делась, куда? Что за дьявольский бал, и в какую игру я играл. Что уже седина в волосах, и 13-й час на часах. Пригласите на танец, нет, нет, вы не та, что я знал столько лет. Вы старые, она молода, но куда же она делась, куда?